Глава четвертая. Легарек. Адиль. Бартеги набрал это имя в поисковике своего служебного компьютера и стал ждать. Напрасно. Оно ни разу не появлялось в полицейских отчетах. По крайней мере, если верить архивам. Но, как он успел убедиться, полностью полагаться на местные архивы было нельзя. Отдельные фрагменты и целые дела бесследно исчезли. Некоторые имена были стерты или вычеркнуты вопреки всем процессуальным нормам. Может быть, имя Одиль Легарек было одним из таких? Комиссар удобнее устроился в глубоком кожаном кресле и, затянувшись сигаретой, выпустил клуб дыма. Если бы Мэрил его увидела, она устроила бы ему первостатейный разнос. Он чувствовал раздражение и одновременно охотничий азарт. Загадка Одиль Легарек не давала ему покоя. Даже вызывало чисто физическое недомогание. Убийство. Или все-таки естественная смерть. Умерла от страха. Он все еще не мог сделать окончательный вывод. После отъезда судмедэксперта Бартеги осмотрел сверху донизу весь дом, но не обнаружил ни малейшего следа взлома. По ходу осмотра он задержался в одной комнате немного дольше, чем в других помещениях. Судя по всему, это была комната Николя Легарека. Во всяком случае, он жил здесь, когда был ребенком. Несмотря на полное отсутствие пыли, в этом поддержании чистоты было что-то маниакальное. Комната выглядела совершенно нежилой, застывшей во времени. На стенах висели портреты, свидетельствовавшие, что хозяин комнаты в молодости увлекался музыкой в стиле «Новая волна». На них красовались The Cure и Depeche Mode в готических нарядах. На стеллажах выстроились романы Стивена Кинга вперемешку с детективами Агаты Кристи и Джеймса Хедли Чейза и комиксами про Астерикса. В углу были сложены гантели, старые кроссовки, а также видеокассеты «Экзорцист», «Знамени», «Омен», «Хэллоуин». В принципе, ничего ненормального, если Легарек и впрямь уехал отсюда молодым человеком. В переходном возрасте многие подростки любят оживлять свои детские страхи и испытывают повышенный интерес к смерти, порой переходящий в зачарованность ею. Если им от 15 до 20, как говорят психологи, в этом нет ничего такого, из-за чего родителям стоит тревожиться. Но тогда откуда у него это давящее, неотступное ощущение, что каждая стена, каждый предмет меблировки несут на себе следы? Чего-то совсем иного, потустороннего. Бартеги не мог этого объяснить. Он лишь понимал, в этом доме что-то произошло. Несколько часов или много лет назад. И хотя ему самому ничего об этом не было известно, он чувствовал, что дом номер 36 на Рю де Карм сохранил об этом воспоминание. Резкий стук в дверь прервал его размышления и вернул к окружающей действительности. Огромный новый стол. Мэрил и Дженни, смеясь, пытались найти хоть крошечное свободное место на столе, чтобы за ним расположиться. Он был весь завален папками, хотя большинство из них содержали материалы по мелким правонарушениям и личные дела сотрудников. Два кожаных кресла, теряющиеся в чересчур просторном, хотя совершенно безликом помещении. Несколько растений, окно, полускрытое жалюзи и выходившее в коридор. Ничто не указывало на то, что это служебный кабинет человека, взявшего на себя обязательство защищать других и в свое время имевшего возможность претендовать на довольно высокий пост на набережной Орфевр. Бартеги прогнал внезапную горечь резким жестом, словно стряхивая пылинку со своего пиджака от Армани. «Войдите!» — появился Калиман. «Все подтвердилось. Провода в самом деле перерезаны. Это точно. Никаких технических повреждений со связью в последнее время не зафиксировано. Грузины тоже исключаются. Мы нашли то место, где провода были перерезаны, позади дома». «Следы? Что-нибудь еще?» «Ребята пока там работают. Я сказал, чтобы доложили мне, если что-нибудь найдут. Но так или иначе уже ясно, что провода перерезали ножницами или секатором». Бартеги закрыл глаза. «Значит, кто-то в самом деле умышленно перерезал провода. Но ради чего? Следов взлома нет, и, судя по всему, ничего не украдено. Одиль Легарек умерла в своей спальне, запертой изнутри. Ничто не свидетельствовало о попытке проникновения снаружи со злым умыслом. Для чего кому-то понадобилось ее изолировать?» просто за тем, чтобы помешать куда-то позвонить в случае нападения. Но если бы она не сжимала в руке телефонную трубку, никому бы и в голову не пришло усомниться, что причиной смерти стал инфаркт. Внезапно Бертеге пришла в голову одна идея. «Это имя. Одиль де Гарек. Да? Ты никогда не слышал его раньше?» «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете», — пробормотал Клеман. Бертеге поморщился. Клеман должен знать, на что он намекает, и что он уже знает. Пора бы с ним серьезно поговорить. Вообще-то, уже давно было пора. Но Бертеге хотел сначала освоиться в городе, в здешнем обществе, которое представляло собой замкнутый клан, а потом уже строить подчиненных. Но теперь настал момент переходить к серьезным вещам. Даже если в конечном итоге окажется, что они не имеют никакого отношения к Одиль де Гарек. Легким движением подбородка он указал лейтенанту на кресло. «Присядь-ка», — мягко сказал он. Об этом деле стало известно 8 лет назад. Оно прогремело, как гром среди ясного неба. В те времена Бертеге следил за ним из Парижа, захватывающим и в то же время недоверчивым интересом, который тогда разделяла вся Франция. Первое тело нашли под ворохом сухих листьев в парке Труандьер, считавшимся зелеными легкими города. Иногда его называли «лесным парком». Мальчику было 7-8 лет, тело было страшно изуродовано, буквально выпотрошено и расчленено, к тому же лишено гениталий. Это зверское убийство стало первым из целой серии подобных преступлений. Одного ребенка похитили в городском сквере, другого — в лесном парке во время верховой прогулки. Еще один был спасен полицейским от жестокой смерти во время сатанинского ритуала. Да, именно об этом шла речь. Не о преступлениях серийного убийцы, маньяка-одиночки, но об исполнении древней традиции, передающейся из поколения в поколение. Это было делом рук не Жиля Дере, а целой организации, чьи предки занимались тем же самым. В некотором смысле это было делом рук всего города. Примечание. Жиль Дере, 1404-1440. Французский барон, из рода Монмуранси-Лавелей, маршал и алхимик, участник Столетней войны, сподвижник Жанны д'Арк, был арестован и казнен по обвинению в серийных убийствах, хотя достоверность этих обвинений в настоящее время оспаривается. В конце концов, дело частично замяли. Однако кто мог сказать точно, как было на самом деле? Конечно, были названы непосредственные виновники. Семья Талько, одна из самых знатных в прошлом веке. Именно она организовала все эти преступления. Это была проклятая семья, чей кровавый жребий и дьявольская власть распространялись далеко за пределы города, по всей Бургундии, больше того, по всей Франции и за ее границами. До сих пор, хотя прошло уже 8 лет, не удалось полностью установить, что ими двигало. Все документы и прочие свидетельства по этому делу сгорели во время гигантского пожара. Многие из преступников сами бросались в огонь, чтобы избежать правосудия. А что касается немногочисленных обвиняемых, представших перед судом, они пролили не слишком много света на это дело. Немые и безразличные, фанатики или обычные исполнители, они не выдали ни имен, ни мест, ни дат. Двое покончили с собой еще до начала судебного процесса. Один из преступников перерезал себе бедренную артерию бритвенным лезвием, тайно пронесенным кем-то в здание суда во время предварительного следствия. Горстку остальных приговорили к строгому тюремному заключению, находясь в котором они, однако, могли вести переписку с такими же безумцами со всех концов света. Так или иначе, по завершении дела, получившего широкую огласку, члены семьи Талько были освобождены. Очевидно, благодаря Мадлен Талько, главе семейства, которое остальные называли мать, ее многочисленным, в том числе международным связям, на самом высоком уровне. Она действовала с невероятным бесстыдством и жестокостью. Ее подручные похищали, насиловали и убивали детей, а также ими торговали. При этом она не получала никаких финансовых выгод, по крайней мере, напрямую. Однако Мадлен через своих приснах правила настоящей империей, богатство которой превосходило все провинциальные состояния вместе взятые. И без сомнения, Последняя авантюра обогатила бы ее еще больше, если бы раздоры внутри клана не привели его к развалу. Действовала ли семья Талько лишь ради простой наживы? Или из каких-то иных побуждений? Об этом так и не узнали. Так же, как и о том, с каких пор детей похищали в тумане, мучили, приносили в жертву. Более того, не были известны ни имена подлинных виновников трагедии, ни их количество. Именно этот факт был наиболее потрясающим во всем деле. На данный момент было обнаружено 38 тел. По крайней мере, было точно установлено, что останки, тайно зарытые в течение последних 40 лет в окрестностях Тель-Котьера, старинной семейной усадьбы, где проводились черные мессы, принадлежат 38 разным детям. Отдельные кости, которые оказалось невозможно идентифицировать, были извлечены из-под развалин сгоревшего замка. И, скорее всего, понадобилось бы перевернуть весь город вверх дном, чтобы узнать хотя бы часть истины. Даже при дневном свете Лавиль Сен-Жур хранил в своих недрах тайну, надежно спрятанную, возможно, еще живую и трепещущую в его чреве, заполненном туманом. Многочисленные исследователи, съехавшиеся в Лавиль со всей страны, продолжали заниматься раскопками. Некоторые из них считали, что чудовищные преступления были всего лишь данью семейной традиции. Часть первых обитателей Лавиля, обосновавшихся здесь в XV веке, когда город представлял собой лишь крохотное селение, затерянное среди равнин, прибыли из Араса. Это были те, кто уцелел после грандиозного процесса колдунов, одного из самых известных в истории средневековой Европы — Арасского дела, и нашел убежище среди осенних туманов Бургундии. Генеалогическое древо семьи Талько вырастало из тех далеких времен, когда колдуны наводили порчу и готовили зелья. Но достаточно ли этого, чтобы делать точные выводы? Не хотелось в это верить. Однако 38 жертв за 40 лет, сколько же их было за 4 с лишним века? Но, разумеется, людям свойственно отгонять подобные мысли. Иногда лучше не знать. Однако здесь, вдали от больших городов и каналов цифрового телевидения, долгими зимними вечерами, когда снег укрывает каждую улочку плотным покрывалом, во время доверительных бесед порой внезапно осознаешь, что у этого города действительно особенная судьба, складывавшаяся на протяжении веков. Все знали, что, например, период Великой Французской революции город пережил вполне мирно. Здесь не было ни одной казни, ни одной отрубленной головы. О немецкой оккупации в годы Второй мировой войны здесь тоже остались самые приятные воспоминания. Немцев встречали с распростертыми объятиями, и многие офицеры вермахта по выходным наезжали сюда из соседних городов, как на курорт, хотя в те времена Лавель еще не мог предложить своим гостям особого комфорта. Повсюду постоянно звучала смешанная немецко-французская речь. С другой стороны, полицейская статистика всегда свидетельствовала о том, что если процент мелких правонарушений в городе стремился к нулю, то процент насильственных смертей, самоубийств, убийств на почве ревности или в результате семейного насилия был, напротив, невероятно высок. Да, порывшись в городских архивах, можно было найти подлинные истории прошлого, замаскированные современностью. И постепенно Бортеги все отчетливее различал тот путь, которым следовали жители Лавиля из поколения в поколение. Путь, отмеченный необъяснимыми трагедиями. Так отец семейства, месье Пероден, в один прекрасный ноябрьский вечер 1968 года привел свою жену и четверых детей на скотный двор, связал их, и у них на глазах зарезал всех коров, что там были, числом 78, прежде чем подверг своих близких такой же участи. Его нашли 3 дня спустя, оборванного с блуждающим взглядом, в полях недалеко от замка Талькотьер, на большом расстоянии от города. «Это был единственный способ заставить те голоса замолчать», — сказал он. «Нет, даже не голоса, шепот, перешептывание детских голосов». А Магали Пикар, детский врач, любимая и ценимая всеми, задушила одного из своих маленьких пациентов, пока его мать ждала в приемной. «Я должна была это сделать. Он захотел, чтобы я это сделала». «Кто он?» Об этом так никогда и не узнали. О, да! Когда в памяти неожиданно всплывали те вещи, которые разум обычно старался держать в заперти под замком, в историях для долгих зимних вечеров не было недостатка. А когда наставала пора расходиться, кто-нибудь самый смелый решился вполголоса произнести: «А что, если переселенцы из Араса, колдуны, избегшие правосудия, приносили детей в жертву, чтобы обеспечить себе покой и власть? Что, если они заключили сделку с дьяволом? Что, если город проклят?» Однако Бертеги не собирался всерьез изучать все эти догадки и вымыслы. Его интересовали только факты. А факты были просты. Семья дьявола-поклонников приносила детей в жертву. Возможно, у нее были сообщники, возможно, нет. Пока ему не удалось этого выяснить. Дело было официально закрыто 2 года назад. Но одно он понял довольно быстро. Город тщательно хранил свои тайны. Тот период, что Лавиль провел под неусыпным взглядом прессы, воспринимался его жителями как один из самых травматичных за всю историю его существования. Это было время подлинного хаоса, перевернувшего город вверх дном. Толпы журналистов, судебных работников, полицейских. Наиболее известные парижские журналисты сталкивались в местных кафе и ресторанах, болтали, обменивались информацией, продавали друг другу сенсации, гипотезы, свидетельства, истинные и выдуманные. Горожане в тот период, словно по негласному уговору, стали еще более замкнутыми, чем раньше. В то время как вспышки фотоаппаратов и осветительные приборы тележурналистов здесь и там освещали пласты тумана, жители запирались в домах и закрывали ставни сразу после обеда. Лавиль Сен-Жур облачился в рясу отшельника. Затем убийца-педофил Марк Дютру стал очередной сенсацией в другой части страны. На первых полосах газет замелькали названия других городов. По прошествии нескольких месяцев все еще остававшиеся в Лавиле журналисты начали понемногу сдаваться и отступать перед завесой молчания, скрывавшей нечто ужасное. Они стали разъезжаться целыми группами. Некоторые собирались вернуться, когда кончится весь этот нездоровый ажиотаж. Но сумрачные взгляды и молчание местных жителей, а порой и проколотые шины собственных автомобилей, наконец заставили оставить эту затею даже самых стойких. Большинство из них решили, что лучше уж поискать новости, например, где-нибудь на Корсике. Через какое-то время в Лавиле осталось лишь несколько пожилых безумцев, называвших себя исследователями. Они целыми днями просиживали в библиотеке, изучая документы по истории города, который, разумеется, никогда не оставлял даже намека на тайну в общественных документах. Сейчас город снова покоился в сладостной дреме, как спящая красавица. Нетронутый, неподвижный, облаченный в белое одеяние. Непорочный. И именно в этом была одна из проблем Бертеги. Многих материалов предварительного расследования и судебного процесса в деле Талько недоставало. Это напомнило ему о деле саентологов, когда собираемое в течение 2 лет досье с материалами расследования таинственно исчезло из канцелярии Министерства юстиции, что естественным образом положило конец судебным преследованиям. Как будто Лавиль сам отпустил себе собственные грехи. Бертеге не хотелось подменять собой службу глобальной информации и инициировать повторное расследование. В конце концов, дело закрыто. Но его назначение в главный полицейский комиссариат Лавиль-Сен-Жур, очевидно, было вызвано желанием руководства как следует встряхнуть местных полицейских и напомнить им, что дело Талько по-прежнему вызывает ряд вопросов, которые не должны остаться без ответа. «Ты расследовал дело Талько, не так ли?» — спросил он Клемана. «Ты был одним из тех, кто занимался им вплотную, если не ошибаюсь». Долговязый и нескладный лейтенант покраснел так, что его оттопыренные уши буквально запылали. «Да, в самом деле я им занимался», — ответил он и поспешил добавить, «как и все остальные полицейские в нашем регионе». «Я так и предполагал. Точнее, был уверен. Так вот, хотел тебя спросить, Клеман, где все диктофонные записи, относящиеся к делу?» Клеман поерзал в кресле. «Записи?» — пробормотал он. «Да, те, что должны были отправиться в министерские архивы. И те, что должны были остаться на хранении в полицейских службах. Об этом ничего не известно. Например, имена тех, кто проходил как простые свидетели, уже не узнать. Создается такое впечатление, что кроме непосредственных обвиняемых вообще никого не допрашивали. Однако, если память мне не изменяет, по этому делу проходили десятки людей, и многим лишь с большим трудом удалось избежать обвинения. Кто эти люди? Где они сейчас?» Калиман отвел взгляд. «Не знаю», — прошептал он. «Никто из нас этого не знает. Произошло что-то необычное. Часть материалов действительно исчезла, но неизвестно, кто, когда и как это сделал. Кто-нибудь из местных или бургундских властей проявлял особый интерес к документам, которые впоследствии исчезли?» «О, этим много кто интересовался. И местные, и центральные власти». Внезапно Калиман оторвался от созерцания носков своих ботинок, подняв голову. «Вас тогда здесь не было. Вы не знаете. Эти тела... Мы их видели и слышали рассказы». Он глубоко вдохнул и на выдохе произнес. «Я был среди тех, кто расследовал самое первое убийство». «Того ребенка, которого нашли в парке?» «Да, в парке Труандьер. С тех пор прошло 8 лет, но мне до сих пор снятся кошмары. По крайней мере, 4 полицейских тогда уволились. Вы в курсе? Потому что это было слишком. Понимаете, что я хочу сказать? Когда идешь на службу в полицию, все-таки не ожидаешь увидеть... Даже не знаю, как это назвать. Такое живодерство. И если вы меня спросите, куда подевались документы, я не смогу вам ответить. Конечно, я могу сказать, что вполне могли найтись люди, которые просто несколько раз нажали клавишу «Delete» на своем компьютере. Неважно, кто именно. Неважно, здесь или в другом городе. Неважно, кто из наших коллег перестал спать по ночам, работая с теми фотографиями, протоколами допросов, отчетами судмедэкспертов о проведенных вскрытиях. Он просто хотел забыть. Точнее, они. Они хотели обо всем забыть. В кабинете повисла давящая тишина. Бертеги был слегка удивлен. Он впервые слышал, чтобы Калиман произносил такие длинные речи. «Одиль Легарек», — наконец заговорил комиссар. «Ты слышал это имя раньше?» «Нет, я не допрашивал ее по делу Талько, если вы это имеете в виду». «Это тоже, но не только. Она появлялась, хоть и ненадолго, в списке подозреваемых. Многие имена потом оттуда исчезли в связи с недоказанными обвинениями». «Честно говоря, не знаю. Что заставляет вас думать, что она к этому причастна?» «Хороший вопрос», — подумал Бертеги. «Ну и что на него ответить?» Комиссар немного поразмышлял. «Ничего конкретного. Просто не исключаю такой возможности. Как и для любого другого жителя города, кстати. Во всяком случае, ты мне еще понадобишься», — подытожил комиссар. «Я хочу, чтобы ты поднял все ближайшие полицейские архивы и выяснил, не появляется ли где-нибудь имя Одиль Легарек. Мне местные работники ничего не скажут, а вот тебе, раз ты вместе с ними прошел через такое испытание, как 8 лет назад, будет больше доверия. Это потребует времени. И потом, не могу ведь я ездить от одного полицейского участка к другому и рыться в документах. А ты не торопись. Никакой спешки. Я на тебя рассчитываю. Пока все». Калиман кивнул, встал и направился к двери. Уже взявшись за дверную ручку, он вдруг обернулся. «Это из-за ее дома?» «Ты о чем?» «Это ее дом навел вас на мысль, что она могла быть причастной к делу Талько». Бертеги ответил не сразу. «Может быть и дом, да. Но не только. Главным образом телефон. Провода перерезали, чтобы помешать ей связаться с кем-то. Никто не пытался на нее напасть, по крайней мере, в открытую. Никто не пытался проникнуть в дом. Кто-то лишь хотел, чтобы она хранила молчание».